Глава 49. Афал поднял руки скелета к небу, и вокруг него закружился ураган. Красная энергия зла поднималась над землей, удушая, забирая волю. Пока маг отвлекся на разговоры, Вардан подполз к прозрачной темнице девушек. Он все пытался разбить магию, и в одном месте она истончилась, он даже смог протянуть руку. В это же время Фарат и вовсе исчез, воспользовавшись тем, что Афалу до него сейчас нет дела. «Неугомонный волк!» – выкрикнул череп и направил красный луч в центр между кругами. Сооружение вспыхнуло, озарившись сине-красным пламенем. Ненависть нашла выход. Она стала неконтролируема даже самим магом. Девушки отпрянули к дальним концам своих темниц. Еще немного, и они сгорят в магическом пожаре. Вардан же лежал без сознания в 10 метрах от них. Его откинуло магической волной во время взрыва. «Прошу прощения у всех». Раздался слишком спокойный голос Рафаэля. В бушующем хаосе он казался зловещим. «Афал, подойди же ко мне. Сколько прожито, сколько пройдено. Твое могущество восхищает?» Череп склонил голову, взгляд смягчился. «Я все же верил, что ты примешь верное решение». Он спустился на землю и сделал шаг в направлении вампира. Позади раздались истошные крики девушек, и ни один вампир не мог сдвинуться с места. Магия пригвоздила их к земле. Ужас был осязаем. Рафаэль и Афал стояли друг напротив друга. Маг протянул руки и сделал еще один шаг, и в этот момент, собрав всю имеющуюся у него силу, вампир ударил в грудь Афала. Туда, где вместо сердца копилось и чернело зло. «Ты не мог!» – прохрипел без губы череп. Афал пошатнулся, бросил удивленный взгляд на Рафаэля. «И все же я не могу тебя убить. Не сейчас. Погибнут они». Из горла раздавались шипящие и булькающие звуки. Между костлявых рук образовался красный шар, сгусток энергии, древней силы, ненависти, и полетел в вампиров. Рафаэль в мгновение ока сорвался с места и, подпрыгнув, принял шар в себя. Отразив сгусток, он перенаправил его в мага. Афал запылал огнем, истошно вопя. Его же ненависть и пожирала его, зло уничтожало своего хозяина. Рафаэль, продолжая пылать красным пламенем, ринулся к девушкам. Желание спасти придавало сил. Вампиры, вернув способность двигаться, устремились следом. В пылающих кругах были Николь и Эмбер по разные стороны. Кого спасать первый? Кто может погибнуть из-за его выбора? Доля секунды для раздумий, и Рафаэль ринулся к волчице, выкрав любимую из безжалостного пламени. Положив ее на траву, далее от эпицентра огня он было ринулся назад, но замер, увидев, как Вардан, Лаура и Дарья обнимают Николь. Они успели, спасли ее. «Где моя дочь?» «С малышкой все в порядке». Ухмыляясь в дальнем конце поляны, стоял Фарат, сжимая кроху в руках. Я услышал плач и пошел на звук. «Рафаэль, нет!» Раздался истошный вопль Эмбер. Все разом повернули головы. Вампир падал, окутанный красным пламенем. Он стремительно на глазах у всех покрывался черным толстым слоем камня. «Эмбер, я люблю тебя, душа моя!» Прошептали окаменевшие губы. «Вас всех люблю!» Угасающее фиалковое сияние в последний раз прошлось по каждому, кто занимал частичку его сердца. За холодной неприступной глыбой скрывался невероятный поток нежности, любви и самоотдачи. И так никто и не смог его распознать. Рафаэль рухнул на траву черной окаменевшей статуей. Сердце, такое жаркое внутри и холодное снаружи, скрыла черная пелена. Вампиры обступили тело, пытались применить силу. Эмбер взывала к энергии луны, вдыхая в замерзший камень жизнь. Слезы капали на черное каменное изваяние, горючее и болезненное. Ничего не происходило. Никто не верил, не хотел смириться с потерей. Попытки продолжались. Вардан держал на руках дочь и смотрел невидящим взглядом на Рафаэля. Еще недавно он сам был готов его убить, а сейчас бы многое отдал, чтобы увидеть легкую улыбку на спокойном лице. «Ничего не поможет». Николь встала на колени возле черного изваяния. «Довольны? Это ваших рук дело. Сейчас пытаетесь спасти, да?» Она говорила, глотая горькие слезы. «Разве вы ценили его при жизни? Вы только брали и брали, требовали и требовали. Ваш мальчик для битья. Как только что не так, вам не угодно. Кто виноват? Рафаэль?» «А он все принимал, все для вас». Николь поднялась на ноги, нетвердой походкой подошла к Лауре. «Хорошо было его использовать, правда? Ты пережила свою трагедию, шла к власти и не задумывалась, каково ему. Ты приказывала, он исполнял. Ведь он позволил тебе укрепиться, он привел к трону», — взглянула на Фарада. «А ты? Хорошо скинуть на кого-то вину, выйти чистым из воды. Рафаэль же все стерпит, все примет на себя, лишь бы только не было кровопролития, да?» «Я виноват, я постарался искупить свой грех», — Фарад склонил голову. «За дочь спасибо», — она кивнула, проглотив горький комок. «А вот перед ним», — дрожащей рукой показала на Рафаэля, — «тебе никогда не загладить вины. Поздно, Фарад, поздно». Шатаясь, двинулась дальше. «Дарий, дорогой Дарий, хорошо было обвинять его, да? Пока ты сходил с ума по Шанталь, передавал и сыпал смерть, Рафаэль оберегал твой тыл, ездил к совету, моля за твою жизнь, принимая любое наказание. Ты ведь при власти только благодаря его усилиям, только благодаря мудрости и безграничной преданности. Но как только что-то не по тебе, ты сразу повесил на него все грехи, обелил себя и списал в утиль верного друга». Николь упала на колени. «Я тоже не ценила, не понимала, как Рафаэль оберегал меня. Принимала как должное заботу. Но я прозрела немного раньше, хоть это и не оправдывает меня. Как, впрочем, и к Лауре осознание пришло немного раньше. Нет никому из нас прощения, нет оправдания. Он любил нас так сильно, что пожертвовал собой ради нас, ради тех, кто только использовал и требовал. Кто из вас был готов на такой же шаг? Кто сдвинулся с места, чтобы прикрыть собой остальных?» Она зло обвела всех взглядом, вытирая рукой слезы. «Ответ очевиден. Своя задница всегда дороже». Николь вновь поползла к бездыханному изваянию, у которого скорчилась Эмбер, тихо завывая. «Только вы не учли. Рафаэль не всесилен. Он тоже мог ошибиться. Не специально, желая помочь всем и каждому, не жалея себя. Но вы ведь были беспощадны к его промахам. Кто и что сделал для него? Кто подумал, каково ему постоянно жить для других? Что за века он попросил для себя? Ничего. Он просто жил для всех вас, вашими заботами и проблемами». Дрожащей рукой Николь взяла Эмбер за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «Ты так лелеяла свою обиду? Ты любила, и что? Мир должен пошатнуться?» «Да, пусть Рафаэль ошибся. Но он не знал любви к женщине. Он жил для всех. И его звал долг. Он веками так привык. Любовь пришла позднее, гораздо позднее. Но ты ведь не дала шанса, ты его приговорила. Я спасла ему жизнь, когда из-за тебя он умирал», — выпалила Эмбер, задыхаясь от слез, прижимаясь к черному камню. «Я любила его. И сейчас люблю. Ты спасала свое чувство, потому что тебе будет плохо без него. Потому что ты не сможешь. И так любит каждый из вас. Ради себя, а не ради близкого человека. Я люблю тебя, мне плохо без тебя». Все эти фразы пропитаны эгоизмом. А вот он любил, отдавая себя, не жалея себя. Чувствуешь разницу? Николь вцепилась руками в траву, ее сотрясали рыдания, болезненные, идущие из глубины души. «А что ты сделала, чтобы бороться? Чтобы растопить его сердце? Ты скрывала свои проблемы, хранила тайны, а ведь могла рассказать, попросить помощи. И он бы землю выгрыз, но помог. А как он обезопасил тебя? Как мог? Гонимый чувством долга помчался спасать меня, Вардана, Дария. Не знал он любви к женщине, и никто не помог ему ее раскрыть. Никто не подарил нежность. Пусть он уехал. Но ведь ты приняла свой статус жены, сказала «да». Ты не попросила Лауру помочь тебе, ты покорилась, но обвинила во всем его. Виноваты все. В любви не бывает просто. Вардан тоже не идеален, но мы стараемся. Учимся на своих ошибках и растим любовь. Трепетно, как дитя. Чувство растет с годами, взаимными усилиями. Сначала, Эмбер, постарайся поставить себя на место любимого человека. Попробуй понять его мотивы. И лишь потом обвиняй. Но теперь поздно. Уже все поздно. И даже ваше раскаяние ничего не изменит. Все мы виноваты. Осознание – жестокая штука. Почти всегда приходит с опозданием. И вот что мы видим. Даже у Афала, прогнившего изнутри существа, не хватило сил убить Рафаэля. Это сделали вы своим эгоизмом. Никто не согрел его сердце, и оно превратилось в камень. Он так и ушел непонятый, не познавший любви, отвергнутый всеми. Он так хотел счастья для всех вас. Что ж, вы получили еще один шанс. Не упустите его. Он отдал свою жизнь за вас. Она снова поднялась, обошла всех, заглядывая каждому в глаза. А теперь сделайте шаг вперед те, кто никогда не ошибался. Ну же, смелее. В ответ гробовая тишина. Так какое право вы имели осуждать того, кто веками жил для вас? «Слепцы, вы так гнались за силой, так ждали пробуждения сонаты Золотой Луны, что не поняли. Вы ждали мощи, могущества, власти. А ведь соната Золотой Луны вовсе не это».